Глава 42. Ты путешествуешь с Лавкой, но еще не стал ее полноправной хозяйкой. Прозвучал ровный холодный голос. Губы девочки при этом не шевелились, но у меня не возникло никаких сомнений, что говорит именно она. Ого! Пожиратель впервые удостоил меня настоящей беседой. Видимо, не дождавшись ответа, Бог уточнил. «Ты планируешь это сделать?» До меня не сразу дошло, о чем это он. Слишком уж внезапной оказалась вся эта ситуация. Эйс заботливо подсказал, успокаивающе погладил меня по руке. «Конфетка, он спрашивает про твои планы в отношении Лавки». «Хотите сказать, что я должна, наконец, перестать упрямо отвоевывать право на собственный выбор и покориться судьбе?» — ощетинилась я. На мгновение мне показалось, что меня специально загнали в угол, а точнее, заперли посреди космоса, чтобы принудить принять выгодное им решение. «Наоборот», — бесстрастно пояснил пожиратель. «Ты здесь для того, чтобы самой определить свою судьбу без какого-либо вмешательства и давления со стороны. Твоя свобода воли безумно важна для Вселенной, и все, кто хочет к чему-либо принудить тебя, лишь приближают катастрофу, которая может коснуться всех миров». «Так, стоп. Правильно ли я поняла? Погодите-ка, то есть я вполне могу отказаться и вернуться в свою прежнюю жизнь? Как-то не верится». Не то чтобы я собиралась это сделать, но надо же полностью прояснить ситуацию. «Можешь», — уверенно сказал Эйс. «Я ведь обещал, что все будет только так, как ты захочешь». «Тогда зачем вообще этот разговор здесь?» Я обвела рукой комнату. «Место-то как раз отлично подходит для того, чтобы совершать на кого-то давление. Слишком уж маленьким, незначительным и зависимым от чужой воли чувствуешь себя на зависшем посреди космоса островке, да еще и оформленном, как кабинет крупного начальника, к которому пришел на ковер. Будто все специально сделано для подрыва уверенности в себе». «Пока ты тут находишься, Лавка не может услышать тебя или почувствовать», — ровно пояснил мне хозяин кабинета. «Все, что будет здесь сказано, останется только между нами. Впрочем, ты можешь уйти в любой момент, достаточно просто пожелать. Либо же ты вольна оставаться в этой комнате столько времени, сколько нужно. Никто не будет тебя торопить. Если хочешь, уйдем мы. Сколько бы ты здесь ни пробыла, в твоем мире не пройдет ни минуты. Еда и напитки будут появляться в любой момент, как ты того пожелаешь». «Вот так поворот. А что, если решение будет отрицательным?» — уточнила я на всякий случай. «Вы запретите Лавке меня забирать?» «Не я. Ты сама сделаешь это. Лавка не всесильна. К примеру, она не сможет побороть магию Звездного Паука. Он уже достаточно окреп, чтобы защитить тебя и во сне, и наяву. Просто дай ему понять, что не желаешь, чтобы Лавка могла без разрешения похищать твое тело и душу, а также иметь доступ к мыслям и эмоциям. Он закроет тебя, опутает своей непроницаемой звездной паутиной, но не материальной, а на энергетическом уровне. Он так умеет. И все. Лавка не сможет к тебе пробиться, пока ты сама этого не захочешь». «Получается, подарив паука, вы подарили мне выбор?» — медленно проговорила я. Эйс усмехнулся и кивнул. «Да», — спокойно подтвердил пожиратель. «Но ведь ни одна хозяйка не могла позволить себе подобную роскошь, правильно? Почему я? Разве вы не заинтересованы в том, чтобы Лавка продолжала летать по Вселенной и осуществлять свою деятельность?» «Заинтересован. Лавка нужна Вселенной. Она выполняет важные функции, но только не в том состоянии, в котором она сейчас. Она растеряна и обозлена. Очевидно, после того, как самая первая хозяйка покинула ее, лавка пытается сделать все, чтобы подобное не повторилось. Она не желает смириться с тем, что хозяйки иногда должны уходить, что у них есть свои собственные мечты и стремления, что они могут влюбиться, разочароваться в работе или выйти на новый уровень развития и существования. Тем самым она отталкивает их и сильно вредит себе самой. Она не дает установить прочной полноценной связи, не дает себе до конца слиться с хозяйкой, потому что это тоже подразумевает равноправное партнерство. К счастью, сейчас она здорово сбавила обороты, но до конца не избавилась от старых замашек. Велик риск, что после того, как она тебя заполучит, она возьмется за старое и постепенно постарается полностью перекрыть тебе доступ к прежней жизни. «Хотите сказать, что ни одна хозяйка, кроме первой, не сливалась с ней полностью? Бог мой, но ведь лавке можно помочь?» «Она должна научиться сотрудничать, а не подавлять и подчинять. Ей нужен друг, а не раб. Рабы рано или поздно сбегают, а друзья остаются, даже если меняют деятельность. Она должна понять и принять это. Только в этом случае она начнет выполнять свою роль на 100%. А иначе вреда от нее будет почти столько же, сколько и пользы. Да и самой ей будет плохо. Пока она не изменит подход, она будет страдать. Правда, сделать это нелегко, а без чужой помощи и вовсе невозможно». «Моей?» «Твоей или другой хозяйки. Все зависит от сделанного тобой выбора. Если ты добровольно решишь принять эту роль, то вы пройдете этот путь вместе. Если нет, то нет. В этом деле очень важна свобода воли, иначе ничего не выйдет. Да, у тебя с твоим упрямством, характером и твоими талантами гораздо больше шансов помочь лавке, чем у кого-то еще. Но только если ты этого захочешь. Без принуждения. Это очень важно. Ты уникальна. Но твои таланты не раскроются в неволе. Именно твоя приверженность собственному выбору и несгибаемая тяга к свободе может сделать из тебя лучшую хозяйку лавки всех времен. Сломав твою волю, лавка убьет вас обеих. Ты затухнешь, а с тобой затухнет и она. Поэтому, если ты не хочешь вести такую жизнь, то лучше уйти прямо сейчас». Подумав, я уточнила: «Если, допустим, я не уйду, то как чисто теоретически можно помочь лавке изменить подход?» «Надо приучать ее к партнерству. Тебе придется хорошо поразмыслить над тем, как это провернуть, если ты примешь пост. Придумай условия, на которых согласишься работать. Ведь партнерство подразумевает условия, а не слепое подчинение. Придумай, что попросишь взамен за работу. Обговори обязанности. В общем, веди себя не так, как другие хозяйки. Отстаивай свою позицию. Требуй аргументы, если не согласна. Отказывайся подчиняться слепо. Короче говоря, поступай так, как поступает партнер. Ты, сама того не осознавая, уже задала нужный стиль поведения. Но важно закрепить результат. И это будет непросто». «Угу». Я задумалась и даже не сразу заметила, как исчезли Эйс и Пожиратель. А когда заметила, обрадовалась. Без начальника в кресле эта комната действительно превращалась в идеальное место для размышлений. Только я и бесконечность во всей ее величественной гармонии. Никакой спешки, никакой суеты. Жизнь волей Пожирателя поставлена на паузу. Можно пробыть здесь сколько угодно, отдохнуть от людей, от вечной гонки и, главное, вечного давления окружающих. Ты должна то, ты должна это, как не хочешь, ты должна хотеть. Пожалуй, после паука это лучший подарок от жуткого бога. Я с ногами забралась на диван. В какой-то момент мне показалось, что от бесконечного космоса тянет холодом. После летней жары это было приятно, но потом я начала мерзнуть, и в тот же миг на ноги ниоткуда опустился мягкий пушистый плед, а на столе возникла чашка густого и вкусного горячего шоколада. Идеально. Интересно, а если я пожелаю камин? Мысль еще не успела сформироваться, как уютно потрескивающий камин возник напротив. Подумав, я его убрала. Как-то он не вписывался в общий вид. Ладно, хватит играться. Мне ведь нужно принять решение. Хотя... нет уж, никакого давления, даже от самой себя. Я просто буду созерцать и позволю мыслям течь свободным потоком. Почему-то мне кажется, что сейчас это самое правильное. О, как же приятно застыть в безвременье, смотреть на звезды и планеты, грея пальцы о теплую чашку. Мало-помалу хаос в душе растворялся в бесконечности космоса, сменяясь абсолютным покоем. Как хорошо. Я выпила последний глоток шоколада, поставила чашку на стол и улыбнулась. Оказывается, когда не давят, когда дают шанс прислушаться к себе и понять, чего же хочется на самом деле, становится так легко сделать выбор. Еще раз на прощание окинув взглядом комнату, я тихо и отчетливо сказала вслух: «Я знаю, как жить дальше». И в тот же миг очутилась на скамейке на набережной. Слева от меня сидела девочка в ободке и задумчиво смотрела на воду. А справа Эйс улыбался своей дурацкой улыбкой. Судя по томным взглядам прохожих женского пола, им улыбка дурацкой вовсе не казалась. «Молодец, что приняла решение», — прозвучал голос девочки в голове. «Оно правильное?» — не удержалась я. «Оно твое, а потому единственно правильное», — заверил пожиратель. «Что ж, моя задача выполнена. Мне пора». Девочка легко соскочила со скамейки, потянулась, оглянулась и направилась в сторону мороженщика. Как обычный ребенок. «Подождите!» — спохватилась я. Она остановилась. «А для чего вам ободок?» Эйс захохотал. Как ни странно, Бог удостоил меня ответом на дурацкий вопрос. «Ни одна магическая оболочка не выдерживает меня долго, начинает сбоить и трескаться. Ободок помогает зафиксировать облик, а еще он вызывает у окружающих умиление, маскируя мою естественную ауру. Иначе люди чувствовали бы беспричинный страх», — фыркнув, дополнил блондин. Я глубокомысленно кивнула, а потом опомнилась. «Еще один вопрос!» «Нет, ну как можно было забыть?» «Нам тут из мира Зиндария передали одно странное и, признаться, пугающее сообщение». Девочка нахмурилась. «Я уже спросил. Он не знает, кто это сделал», — мгновенно помрачнев, сказал Эйс. «Неужели пожиратель может чего-то не знать? Но ведь это невиданно!» — кое-как подобрала слово я. «Да, и нас это очень беспокоит», — коротко пояснил блондин. Девочка молча кивнула, подтверждая его слова, а потом отвернулась и продолжила свой путь. Я видела, как она что-то сказала мороженщику, и тот с улыбкой протянул ей большой шоколадный рожок. С наслаждением поедая мороженое, чудовищная малышка скрылась под аркой. Мы задумчиво проводили ее взглядами. «Разберемся», — серьезно пообещал Эйс, зная, что меня беспокоит. «Этот подозрительный любитель загадочных сообщений еще пожалеет, что затеял с нами игры». Я только вздохнула. Кажется, он просто не может не изображать из себя супергероя. Впрочем, после посещения космической комнаты и сделанного выбора я чувствовала себя такой просветленной, что даже он не вызывал раздражения. «Значит, ты определилась с дальнейшей жизнью. Что собираешься делать дальше?» — с улыбкой спросил блондин, переводя тему. «Надо предупредить подруг, что теперь мы будем реже видеться. Сказать, что я нашла новую престижную работу с большим количеством командировок. Могу часто бывать без связи. И маме еще надо позвонить. Вещи собрать кое-какие опять же». Я задумалась, потом решительно встряхнула головой и набрала номер Лерки. Лучше, если одно дело вычеркну из списка прямо сейчас. Эйс решил сделать вид, что уважает приватность чужого разговора, хотя с его слухом никогда нельзя чувствовать себя в безопасности, и, по примеру пожирателя, ушел в сторону мороженщика, где принялся увлеченно изучать ассортимент. «Злата!» Лерка обрадовалась мне так, как будто мы не разговаривали лет 100. «А я как раз тебе звонить хотела». «Опять про Эйза расспрашивать?» — закатила глаза я. «Нет. Зачем?» Она так искренне удивилась, будто услышала полнейшую чушь. «Ты ведь мне утром дала понять, что не желаешь обсуждать эту тему. Да и вообще, парень жутко тебя раздражает». «Ну, да». «Ого! Подобная деликатность не была свойственна Лерке. Мне-то казалось, что она, по своему обыкновению, еще долго будет приседать мне на уши по поводу того, что я, дурында такая, упускаю красавца-блондина, который к тому же неровно ко мне дышит. Кстати, о парнях. Мы с Алисой сегодня во время прогулки познакомились с тремя невероятными красавчиками». «Правда?» — оживилась я. «Ну, понятно, почему Лерка перестала интересоваться моей личной жизнью. У нее своя в разгаре». «Неужели ты на кого-то запала?» «Да, и не только я, Алиса тоже». «Что?» «Что слышала, представляешь? В общем, парни оказались очень милыми, порядочными и обаятельными. Двое из них нам очень приглянулись, и мы им тоже». Она смущенно хихикнула. «А вот третий... Злата, ты непременно должна с ним познакомиться. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше понимаю, что вы безумно подходите друг другу». «Да знаешь, мне сейчас как-то не до парней», — заторможенно отозвалась я. «А что, Алиса и в самом деле на кого-то запала?» «Чудеса!» «Да, она влюбилась без памяти. Ты просто не знаешь, какие они милашки. Как только познакомишься с ними, ты нас поймешь, особенно с тем, который свободен». «Я за вас, конечно, рада, но, понимаешь, вот именно сейчас все это очень не кстати. Боюсь, у меня совершенно не будет времени на отношения, поэтому...» «Ты должна с ним познакомиться, Злата!» — с какой-то странной настойчивостью повторила Лерка. «Да что с тобой? Сказала же, не хочу!» — рассердилась я. «Ладно», — внезапно отступила она, снова заставив поразиться своей деликатности. «Ты решаешь. Может, тогда просто сегодня встретимся, погуляем? Только я, ты и Алиса. И никаких парней. Поболтаем, посплетничаем. Мы тебе расскажем о наших мальчиках». «А вот это я с удовольствием. Сама хотела предложить. У меня ведь тоже новости есть». «Ну так отлично!» — обрадовалась подруга. «Где и во сколько?» «Давай на площади у фонтанов где-то через полчасика». «Договорились?» Я вдруг поняла, что предвкушаю встречу с подругами. Раньше я часто на них сердилась, иногда не хотела видеть, но сейчас все было иначе. Моя жизнь стремительно менялась, и не было никакой гарантии, что получится так собраться всем вместе в следующий раз, чтобы беззаботно болтать и перемывать косточки мужчинам. А значит, надо насладиться нашей прогулкой по полной программе. Теперь главное, чтобы Эйс за мной не увязался.